Глава вторая. Каждый новый день одинокой бездетной вдовки похож на минувший. Встала с позаранку, косы туго заплела, под платок спрятала и пошла хозяйством заниматься. Яромира сама себя кормила, одевала, ни от кого милости не ждала. Своей родни не осталось, а родственнички покойного мужа на сноху глядели свысока и знаться с ней не хотели. За что им спасибо огромное. После общения с деверем и его женой впору только удавиться. Обдавив, Яромира перебралась в старую родительскую избу. Из мужниного дома ушла ни с чем. Веденей, правда, расщедрился вдруг, отдал ей одну коровенку да пяток кур. И с тех пор упорно пытался молодую вдову снова в замуж пристроить. Но она и слышать об этом не хотела. А желающие имелись. Хоть Яра и считалась вдовицей порченной, потому как детей у нее не было. За спиной шептались, что и сам Веденей на сноху облизывался, а раз получить не мог, то и злился, и презирал. А злить старосту было опасно. Весь день душу точила тревога. После обеда Ярка, гоня прочь дурные мысли, села прясть. Крутилась в ловких пальцах гладкое, потемневшее от времени веретено, доставшееся еще от прабабки. Тянулась нить, из уст лилась тихая песня. Пряха будто кудесы творила. Хотела дом свой защитить, и деревню родную, и всех, кто жил в ней. Опутать, оплести все вокруг мягкой пряжей, чтобы из большого мира в их маленький мирок не пробралось зло. Закатное солнце сегодня не ярилось, опускаясь за далекую горную гряду. Горизонт светился мягким золотом на темнеющем небосводе. Яромира закончила прясть, бережно отложила веретено. В здоровенном горшке в печи закипала вода. Ярко приволокла большую лохань и ушат, натаскала в него колодезной воды, разбавила ее горячей. Приготовила чистую рубаху, закрыла печь заслонкой, затушила свечу, чтобы снаружи не было видно, что в хате делается, и разделась. Встала в лохань, расплела косы и долго мылась, яростно скребя нежную кожу, завернутым в тряпицу распаренным пучком сухого тысячелистника и бездумно шепча оберег от разных напастей. В избе было темно и жарко натоплено, и Яра не спешила одеваться. Раскрасневшаяся, с распущенными до бедер мокрыми волосами, она простернула в оставшейся воде одежку, вытерла пол. Отбросив назад волосы, выпрямилась и охнула, отшатываясь в угол. Показалось, тень какая-то мелькнула в окне. Яра метнулась к лавке, схватила и натянула рубаху. Сердце билось в груди, словно зверек в силках. Страшно вдруг стало, хоть подвывай. Кто-то шатался вокруг дома, в окна заглядывал. В поляне дворы расположены не в тесную, а раскиданы по склону до самого леса и луга. Бывало, ребятня заиграется и шныряет под стенами, но они шумные, суетливые, да и в эту пору уже по домам сидели. А тут будто тать проскользнул и растаял во мраке. Боязливо приблизившись к окну, Яромира долго вглядывалась в ночь, но ничего больше не заметила и немного успокоилась. Прибралась, высушила волосы, сидя у печки. Свечу зажигать не стала, так и сидела в темноте. Спать совсем не хотелось, хоть час был уже поздний. За день устала и в жарко натопленной избе после мытья еще разморила. Яра прилегла на лавку, закрыла глаза. Тишина и тьма обступили, навалились, уставились на притихшую вдовицу, сверляя ее свирепыми взглядами, словно ожидая чего-то. Но усталость взяла свое, и, проворочившись сбоку на бок, Яромира все же задремала. Проснулась от того, что кто-то будто за плечо потряс. «Вставай, дочка, вставай! Лихо близко!» Мамкин голос. Она часто снилась, иногда говорила что-то, но ярко не слышала или не запоминала. А тут так ясно слова разобрала. Вскочила на ноги, подбежала к окну. Там, куда вечером село солнце, теперь занимался огненный рассвет. Пожар. С холма, с дальнего края деревни, высветив нестерпимо рыжим ночные небеса, катилось пламя. Яромира бросилась было к двери, как была в рубахе и простоволосой, но остановилась, вернулась и принялась спешно одеваться. Шерстяная юбка, теплый кожушок, платок, помешков мгновение, бросилась к сундуку и вытащила из него плотные полотняные штаны и чулки, натянула на себя, путаясь в юбке и подоле рубахи. Повязала талию широким поясом со старым отцовским охотничьим ножом в потертом кожаном чехле, сдернула висящую у двери котомку, пихнула в нее огниво, каравай хлеба и веретено. Частица дома, связь с родом. Руки сами его ухватили. Бросив прощальный взгляд на родные стены, выскочила за дверь. Пряталась в ночных тенях и оглядывалась загнанным зверем, спешно пробираясь к дому Дарины. А потом тишину прорвали страшные крики, бабий визг, безумный лай собак, грохот и топот лошадей. Звуки прокатились по деревне от края до края, и то, о чем предупреждали вещие сны, вырвалось из царства дремы и накрыло кошмаром наяву. «Тетенька, родненькая, вставайте!» Охрипнув от страха, Яромира заколотила в дверь. Погром накатывал бурей. Бандиты сметали и поджигали дом за домом, подбираясь все ближе. Мешкать было нельзя ни секунды. «Ярко!» Сонно хмурясь, Дарина распахнула дверь. Все сразу поняла. Метнулась в хату, растолкала по-детски крепко спящую Млавку. Сунула в руки дочери охапку одежды, а Ярик — какой-то маленький узелок. «Вот, возьми, спрячь в котомку. Пригодится!» Задыхаясь, проговорила женщина. «Убегайте, девоньки мои, к лесу убегайте, а я следом за вами. Млавка, обувайся живо, остальное в лесу нацепишь. Уводи ее ярко». «Мам, без тебя не пойду никуда», — заверещала девчонка, но Яра обхватила ее за остренькие плечи и потянула к двери. «К лесу бегите скорее, я следом одежку только прихвачу», — прокричала им в спины Дарина. Голос ее потонул в стремительно приближающемся топоте конских копыт и звериных криках, рвущихся из человеческих ртов.